Глава пятая. «Убери руки!» — муж смотрел на меня ненавистными светлыми глазами. Сама не понимаю, почему они мне так нравились раньше. Ну что ж, лучше осознать горькую правду поздно, чем вообще никогда. Чуть сжав пальцы, он все-таки отпустил, рыкнув напоследок. «Никаких больше разговоров про развод. Я все сказал». «То есть тебя не смущает, что ребеночек вырастет без отцовщины?» «Это не твоя проблема». Отвернувшись, Артур начал инспектировать плиту на предмет еды. Слушая, как скрипит вилка по недешевой сковороде, я мысленно поморщилась, залпом допила кофе и вышла из кухни. «А со стола кто будет убирать?» Понеслось вслед. «Хватит с меня!» Шагнув к шкафу, я принялась перебирать платья. Их у меня было не так много. Вот это серебристое я надевала на корпоратив в прошлом году. Пятно от вина на груди так и не удалось отстирать, а зеленое выглядит не настолько хорошо, чтобы показаться в нем на мероприятии уровня Nordlicht Gold. Да, дилемма. Может, таки раскошелиться на новое или обратиться к Олежке? Олежка — мой бывший одногруппник, который проигнорировал полученную специальность и пошел своим путем. Открыл пару магазинов одежды, куда свозил слегка устаревшие бренды. Он был мне должен, ведь именно я поддерживала его одной из первых и даже заняла денег, чтобы оплатить часть аренды для первого магазина, когда тот еще располагался в подвале соседнего дома. А сейчас это просторный яркий бутик едва ли не в центре. В общем, недолго думая, я набрала сообщение своему старому приятелю и принялась одеваться. На кухне с грохотом упала сковородка и послышался отборный мат. Нет, еще один день в этой компании я просто не выдержу. Нога уже почти не болела, только отзывалась неприятной пульсацией, когда я наступала на нее слишком сильно. Пластырь с головы я сняла. Под ним обнаружился небольшой синяк. Не критично, при желании можно будет замазать тоналкой. По дороге на автобусную остановку позвонила Лиде. «Ты где билеты раздобыла, ведьма?» Та заливисто рассмеялась в трубку. «Вчера, когда ты ушла с работы, тебя потребовали в зал. Одного иностранца очень впечатлили твои заливные креветки». «Серьезно? Пришлось выслушивать все за тебя», — продолжала веселиться подруга. «Он и чаевых оставил». «Слушай, а тех чаевых хватит на парочку красивых платьев?» «Хм, должно». «Тогда жду тебя у Олежки через полчаса». Получив согласие, я отключилась и забралась в автобус куда лучшим настроением, чем оно было, когда выбиралась из дома. За 5 минут до назначенного времени я вышла на нужной остановке, перешла проспект и шагнула в стеклянные двери двухэтажного бутика с громким названием «Элизиум». Здесь было очень светло, стильно и ненавязчиво пахло цитрусами и мятой. Зеркальные стены умножали и без того щедрые ряды вешалок и стеллажей. Посетителей было немного. Утро выходного дня все-таки. Лида уже ждала меня там. Улыбчивый Олежка, невысокий рыжеватый мужчина в яркой рубашке с модной стрижкой и ухоженной бородой, ворковал с ней, как с давней знакомой. Хотя виделись они от силы раза два. Завидев меня издалека, Лида приветливо помахала рукой. Слегка полноватая брюнетка с короткими волосами, большими карими глазами и лицом в форме сердечка, она всегда производила очень приятное впечатление. Стоило подойти к ним, как Олежка расцеловал меня в обе щеки. Что ни говори, этот мужчина умел быть благодарным. «Лидуся рассказала про вашу беду», — протянул он с характерной интонацией человека, много лет занятого в модном бизнесе. «Никаких денег, девочки. Будем работать по бартеру. Я ваше платье потом в витрине выставлю». «Каков хитрец!» — ахнула Лида. «Бизнесмен!» — улыбнулась я. «Спасибо, Олежек!» «О чем ты?» — закатил глаза тот и поспешил распрощаться. Во втором его бутике сегодня ожидалось большое поступление товара. «Ну, рассказывай! По глазам вижу, что с новостями!» Выдохнула подруга, когда мы, нагруженные платьями, заняли диванчик перед примерочной. «Артурчик мне изменил, и его новая любовь беременна!» Лида приоткрыла рот, глядя на меня изумленными глазами, а потом выдала нечто настолько нецензурное, что я даже покачала головой, хотя, в принципе, была с ней абсолютно солидарна. «Вот же мудак!» — добавила она в чуть более приличной форме и указала на синяк на моем виске. «Это тоже он?» Я мотнула головой. Вежливая девочка-консультант принесла нам по чашечке кофе. Усевшись вокруг маленького столика, мы принялись перемывать кости нашим благоверным. Но перед этим я рассказала Лиде о своем вчерашнем приключении. «Офигеть!» — среагировала та в своей привычной манере. «Как ты умудрилась-то? А если бы не так легко отделалась?» На это я могла только пожать плечами, что не говори, а во вчерашнем инциденте не было моей вины. «Понимаешь, это все собаки!» Девушка задумчиво кивнула, допивая кофе. «Кобели вонючие! А слушай, давай оторвемся сегодня, мы ведь заслужили!» «Сколько можно-то, а? Пашем, как проклятые, а толку? Ни платье купить, ни на свидание сходить, одни собаки кругом!» Я с энтузиазмом поддержала эту прекрасную идею, и следующие 2 часа мы скрупулезно мерили платье. Я остановила свой выбор на длинном, ярко-красном с открытыми плечами и V-образным вырезом. Лида предпочла закрытое золотое без рукавов, но с длинными перчатками в комплекте. Туфли нашлись гораздо быстрее. Дело оставалось за малым – салон красоты, после чего заехать перекусить, и мы готовы к самому ожидаемому событию этого года. Улыбаясь себе в отражении, я чувствовала, что этот вечер забуду не скоро. Настроение плавно устремлялось вверх. Видимо, Артурчик это почувствовал и решил исправить. Зазвонил телефон, я, не глядя, нажала принять вызов и тут же об этом пожалела. В трубке раздался гневный голос неблаговерного. «Ты где, тварь? Да я тебя порву сейчас, мышь облезлая. Это что еще за Давид?»